Азаруев отвечал: «Не имеешь». И начинал обстоятельно доказывать, почему Потапов не имеет права сходить с ума. С Потаповым подобные капризы приключались не впервые, о чем Азаруев понятия не имел. Но именно тогда, по достижении Потаповым сороковки, начался в его поведении этот все возрастающий крен в беспричинную унылость, в душевную апатию, возникшую то ли от духовного голода, то ли от переутомления, физического в том числе. Нужно отдать должное Потапову. Он никогда не вызывал Азаруева на подобные разговоры при посторонних, вообще на людях, но всегда с глазу на глаз. А значит, и ничего провокационного эти его фразочки в себе не несли. Потапову, как воздух, необходимы были азаруевские контрдоводы, азаруевская горячность, подчас гнев и чуть ли не азаруевская ненависть. Они лечили, они восстанавливали, они затягивали ожоги на потаповской совести, не давая задохнуться в собственном неверии, в подступившей к сердцу боязни смерти, в мерзких снах, когда снились черви и порожние космические пространства, дышащие на Потапова вековечным инеем. Азаруев, легкий, подвижный, цыганистый, держал себя с Потаповым вовсе не лихо, не за панибрата, скорее просто за брата. В интонациях его голоса, движениях, поступках, в постоянно открытых, почти не мигающих карих глазах содержалось для Потапова нечто более чем надежное, солидное. Имелось в азаруевском излучении на Потапова какое-то иммунное, защитное вещество, что-то жертвенно-родное, сострадательное, врачующее, выражаясь старомодно, пастырское. Азаруев мог влиять на Потапова. Не жена, не сын, а Азаруев. Мужик, ровесник, человек одних верований, но, главное, человек, участвующий в сомнениях и страданиях Потапова, как кислород участвует в сотворении огня жизни. «Послушай, Иван». Азаруев отхлебнул чаю из чашки и как-то застенчиво глянул на разбитую губу товарища. — А знаешь, ничего не случится, если ты еще денек поболеешь, а, Иван? В больницу ложиться не обязательно, а в себя малость прийти необходимо. Только не отключай телефон. Будешь работать по проводу, если понадобишься. Остальное беру на себя. Мужикам, которые задергаются... Объясню в лучшем виде, так, мол, и так, обойдетесь. Подменю, Вань, не переживай. Цеха, план шьют, начальники у тебя в порядке. И вообще, сам знаешь, без директора фабрика не закроется, будет фурычить. Президенты приходят и уходят, а государство остается. Согласен? Согласен. Более того, ни завтра, ни через месяц. На фабрику больше не пойду. Ну вот. Обиделся, что ли? Вовсе нет. Разве я не сказал тебе про это самое вчера? Прости, Гриша, но ушел я с фабрики. Уволился. Все. Старо, — хмыкнул Сергей, громко поставив опорожненную чашку на блюдце. Даже я не раз слыхал про такое. Что, старо? Как-то нехотя, вяло и в то же время непритворно грустно обратился Потапов к сыну. — А все эти уходы значительных лиц? — Анахронизм, папочка. Такой же, как ваша неработающая фабричная труба, дореволюционная. Ты ведь ее анахронизмом величаешь? Все эти побеги многозначительные от семьи, от должности, от поклонников. Банально, потому что неискренне. Игра воображения. Фильм с таким сюжетом недавно крутили, заграничный. Там один деятель тоже как бы перестал быть самим собой, другим маршрутом по жизни поехал. На работу не вышел, стал на скрипке играть. Правда, у него в банке миллион пылился. Не дослушав Сергея, Потапов повернулся к Азаруеву. — Слышь-ка, Григорий Алексеевич, у меня к тебе просьба. Азаруев, не пришедший в себя после заявления Потапова, словно поперхнувшийся догадкой, а Кузьмич-то не шутит, интонация не та, невесело улыбнулся.